Я охотно принял вызов, надеясь получить новый вклад в свою коллекцию. «Сейчас мы это узнаем», — сказал я ему. «Я должен вас только просить сообщать мне откровенно и не критикуя все, что вам придет в голову, лишь только вы без какого-либо определенного намерения сосредоточите свое внимание на позабытом слове». Это обычный путь, чтобы довести до сознания скрытые от него элементы представлений. Сравни мою Traumdeutung. Хорошо. Мне приходит в голову курьезная мысль. Расчленить слово следующим образом. А и Liquis. Зачем? Не знаю. Что вам приходит дальше на мысль? А дальше идет так. Реликви, ликвидация, жидкость, флюид. Дознались вы уже до чего-нибудь? Нет, далеко еще нет. Ну, продолжайте. Я думаю, продолжал он с ироническим смехом, о Симоне Триенском, реликвии которого я видел 2 года тому назад в одной церкви в Триенте. Я думаю об обвинении в употреблении христианской крови, выдвигаемом как раз теперь против евреев, и о книге Клайн Пауля, который во всех этих якобы жертвах видит новое воплощение, так сказать, новые издания Христа. Эта мысль не всегда чужда той теме, о которой мы с вами беседовали, когда вы позабыли латинское слово. Верно. Я думаю далее о статье в итальянском журнале, который я недавно читал. Помнится, она была заглавлена «Что говорит святой Августин о женщинах?» Что вы с этим сделаете? Я жду. Ну, теперь идет нечто такое, что уже, наверное, не имеет никакого отношения к нашей теме. Пожалуйста, воздержитесь от критики и... Знаю. Мне вспоминается чудесный старый господин, с которым я встретился в пути на прошлой неделе. Настоящий оригинал. Имеет вид большой хищной птицы. Его зовут, если хотите знать, Бенедикт. Получаем, по крайней мере, сопоставление святых и отцов церкви. Святой Симон, святой Августин, святой Бенедикт. Один из отцов церкви назывался, кажется, Ориген. 3 имени из перечисленных встречаются и в наше время, равно как и имя Пауль, Павел, из Клайн Пауль.